Глава 8. 18 февраля, вторник. Вчера 15 покупателей, сегодня 34, в том числе Гийом. Он купил кулек вафель в шоколаде и чашку жидкого шоколада. Чарли, как всегда, с ним лежит покорно под табуретом, свернувшись клубочком. Гийом время от времени наклоняется и вкладывает в его ненасытную, жаждущую угощение пасть кусочек коричневого сахара. «Нужно время», — говорит мне Гийом, — «чтобы Ланскне принял чужака». В минувшее воскресенье, — рассказывает он, — кюре Рейно произнес суровейшую проповедь о воздержании, и потому многие, увидев в то утро, что небесный миндаль открылся, как ни в чем не бывало, сочли это оскорблением церкви. Особенно громко негодовала Каролина Клермон, в очередной раз севшая на диету. «Это возмутительно, мои дорогие!» — во всеуслышание верещала она, обращаясь к своим приятельницам из церковной общины. «Прямо римские оргии времен заката империи. А эта женщина, бог весть что, себе возомнила. Прискакала в город, как царица Савская. Бесстыдно щеголяет своим незаконорожденным ребенком, будто... шоколад? Ничего особенного, мои дорогие, и вовсе не стоит тех денег». В результате дамы заключили, что это... чем бы оно ни было, долго не продлится, и через 2 недели меня уже не будет в городе. Но число покупателей по сравнению с минувшим днем удвоилось. Среди них несколько закадычных подружек мадам Клермон. Немного сконфуженные, с жадным блеском в глазах, они твердят друг другу, что им просто любопытно, только и всего. Просто захотелось увидеть своими глазами. Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость — профессиональная тайна. Мать посмеялась бы надо мной, сказала бы, что впустую растрачиваю талант. Но я не желаю выяснять их подноготную. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. «Ручной алхимик», — сказала бы мать со снисходительным презрением. Показывает никчемные фокусы, а ведь могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Я с легкостью читаю по их глазам и губам. Это из затаённой горечью в чертах. Придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки. Вон той с милой улыбкой. Абрикосовые сердечки с мягкой начинкой. Лохматая девушка по достоинству оценит мондио. А эта бодрая, веселая женщина — бразильский орех в шоколаде. Для Гийома — вафли в шоколаде. Он их аккуратно съест над блюдцем в своем опрятном холостяцком доме. Нарцисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а значит, за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клермон сегодня вечером будет грезить о жжёных ирисках и утром проснется голодной и раздраженной. А дети — шоколадные шишечки, крендельки, пряники с золочёной окантовкой, марципаны в гнездышках из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на 0,5 кило. Я продаю мечты. Маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сон святых в ворох орешков и нуги. «Это что, так плохо? Кюре Рейно, во всяком случае, не одобряет?» «Держи, Чарли, ешь, старина!» Голос Гийома неизменно теплеет, когда он обращается к своему питомцу, и всегда пронизан печалью. «Пса он купил сразу же после смерти отца», — рассказал Гийом, — 18 лет назад. Однако собачий век короче людского, и они состарились одновременно. «Это здесь», — он показывает мне опухоль под челюстью Чарли, размером с куриное яйцо, торчит, как нарост на дереве. Все время растет. Он умолкает, почесывая пса по животу. Тот с наслаждением потягивается, дрыгая лапой. Ветеринар говорит, ничего сделать нельзя. Теперь мне ясно, откуда в его глазах любовь и вина. «Ведь старого человека не усыпляют», — с жаром говорит он. «Нет, пока в нем. Он подыскивает слова. «Не угасло стремление к жизни. Чарли не страдает. Вовсе нет». Я киваю, понимая, что он сам себя уговаривает. «Лекарства убивают боль». «Пока», — беззвучным эхом звенит непроизнесенное слово. «Я пойму, когда настанет час», В его добрых глазах ужас. И буду знать, как поступить. Я не испугаюсь. Я молча наливаю ему бокал шоколада и посыпаю пену шоколадной пудрой. Но Гийом, занятый своим питомцем, не видит. Чарли переворачивается на спину, вертит головой. «Мсье Лекаре говорит, у животных нет души», — тихо молвит Гийом. «Говорит, я должен избавить Чарли от мучений». «У всего есть душа», — возражаю я. «Так говорила моя мать. У всего, что существует». Гийом кивает, замкнувшись в кругу страха и вины. «Как я буду без него жить?» — спрашивает он. Его взгляд по-прежнему обращен к собаке, и я понимаю, что он забыл про меня. «Что я буду без тебя делать?» Я за прилавком сжимаю кулак в немой ярости. Мне знакомо это выражение. Страх, угрызение совести, неутолимая жажда. Хорошо знакомо. Такое же лицо было у матери в ночь после встречи с черным человеком. И слова, произнесенные Гийомом, «Что я буду делать без тебя», я тоже слышала. Их шептала мне мать всю ту ужасную ночь. Я гляжу в зеркало перед сном, проснувшись утром в нарастающем страхе, уверенности, сознании, что моя дочь ускользает от меня, что я теряю ее, потеряю наверняка, если не найду заветного прибежища, и вижу, что у меня такое же лицо. Я обнимаю Гийома. Непривычный к женскому прикосновению, он на секунду напряженно застывает, потом расслабляется. Я чувствую, как волнами выплескивается из него жгучая боль неминуемой утраты. «Виан», — тихо произносит он. «Виан». «Это естественно так чувствовать», — твердо говорю я. «Это не запрещено». Чарли из-под табурета лаем выражает свое возмущение. «Сегодня мы выручили почти 300 франков. Впервые без убытков». Я сообщила об этом Анук, когда она вернулась из школы. Однако дочь глядела рассеянно. Оживленное личико необычайно серьезно. Глаза темные, мрачные, как небо перед грозой. Я спросила, почему она расстроена. «Из-за Жанно». Голос у нее бесцветный. «Его мама запретила ему играть со мной». Я вспомнила Жанно в костюме волка на карнавальном шествии. Тощий 7-летний мальчик с косматой головой и подозрительным взглядом. Вчера вечером он играл с Анук на площади. Они с воинственными криками гонялись друг за другом, пока не стемнело. Его мать, Жалин Дру, одна из двух учительниц начальной школы, дружит с Каролиной Клермон. «Вот как!» — сдержанно. «И что же она говорит?» «Что я дурно влияю». Она глянула на меня из-под лобья. «Потому что мы не ходим в церковь. Потому что ты открыла магазин в воскресенье». «Ты открыла». Я смотрю на дочь. Мне хочется ее обнять. Но меня настораживает этот неприступный, враждебный вид. «А сам Жанно что думает?» — мягко спрашиваю я. «Что ему делать? Она всегда рядом. Наблюдает». Голос громче, пронзительнее. Похоже, она вот-вот расплачется. «Почему с нами каждый раз так?» — вопрошает она. «Почему я никогда...» Она заставляет себя умолкнуть. Ее худенькая грудь сотрясается. «У тебя есть другие друзья?» «Это правда. Вчера вечером я видела с ней человек 5 детворы». Площадь звенела от их визга и смеха. «Это друзья Жанно». «Логично. Луи Клермон, Лис Пуату. Они его друзья. Без Жанно компания скоро распадется. Мне вдруг невыносимо больно за дочь. Выдумывает невидимых друзей, населяет пространство вокруг себя. Какой эгоизм вообразить, будто одна мать способна это пространство заполнить? Эгоизм и слепота». «Мы можем посещать церковь, если ты хочешь», — ласково говорю я. «Но ты же сама понимаешь, это ничего не изменит». «Почему?» — с упреком. «Они ведь не верят. Им плевать на Бога. Они просто ходят в церковь». Я улыбнулась, не без горечи. Ей всего 6, но порой она поражает меня своей проницательностью. «Может, и так», — отвечаю я. «Но ты что, хочешь быть как они?» Она пожимает плечами, цинично и равнодушно. Переминается с ноги на ногу, словно боится, что я начну читать нотацию. Я ищу подходящие слова, чтобы объяснить ей, а в мыслях только мать с обезумевшим лицом укачивает меня, нашептывая почти с яростью. «Что я буду делать без тебя? Что буду делать?» Вообще-то я все уже давно объяснила. Лицемерие церкви, охота на ведьм, преследование бродяг и людей иной веры. Она понимает, только усвоенные понятия плохо переносятся в повседневность. Не примиряют с одиночеством, с утратой друга. «Это несправедливо!» Тон по-прежнему бунтарский. Враждебность пригасла, но не потухла совсем. Равно как разграбление Святой Земли. Сожжение Жанны д'Арк, испанская инквизиция. Но я не напоминаю об этом. Страдальческое лицо напряжено. Стоит мне дать слабину, и она отвернется от меня. «Найдешь других друзей?» Неубедительный, неутешительный ответ. Она глядит с презрением. «А мне нужен был этот!» Пугающе взрослый, пугающе усталый голос. Она отводит взгляд. Веки набухли слезами, но она не кидается ко мне за утешением. Неожиданно я с ужасающей ясностью вижу ее, ребенка, подростка, взрослую, совершенно незнакомую мне, какой она однажды станет. И едва не кричу в страхе и растерянности. Будто мы с ней поменялись местами. Она взрослая, я ребенок. «Пожалуйста, не уходи. Что я буду делать без тебя?» Но я отпускаю ее без единого слова. Как невелико во мне желание обнять ее, слишком остро ощущаю стену отчуждения. Я знаю, люди рождаются дикарями. Я могу надеяться разве что на капельку ласки, на видимость послушания. В глубине пребывает дикость, необузданная, неприрученная, непредсказуемая. Весь вечер она хранила молчание. Когда я укладывала ее спать, она отказалась от сказки, но заснула лишь спустя несколько часов после того, как я погасила свет у себя. Лежа в темноте, я слышала, как она меряет шагами комнату, время от времени раздражаясь яростными отрывистыми тирадами, обращенными то ли к самой себе, то ли к пантуфлю, слишком тихими, слов не разобрать. Позже, уверившись, что она спит, я на цыпочках пробралась в ее комнату, чтобы выключить свет. Свернувшись клубочком, она лежала на краю кровати, выкинув в сторону руку, и так трогательно и неловко вывернув голову, что у меня от жалости защемило сердце. В ладони она сжимала пластилиновую фигурку. Расправляя простыни, я эту фигурку забрала, намереваясь положить в коробку для игрушек. Пластилин еще хранил тепло детской ручки и пах начальной школой, нашептанными секретами, типографской краской и полузабытыми друзьями. Липкая шестидюймовая фигурка, старательно вылепленная детскими пальчиками. Глаза и рот процарапаны булавкой. Вокруг пояса красная нитка и что-то, веточки либо сухая трава, воткнута в голову, обозначая косматые каштановые волосы. На туловище пластилинового мальчика выцарапаны буквы. Прямо над сердцем аккуратная заглавная «Ж» и чуть ниже, почти залезшая на нее «А». Я осторожно положила фигурку на подушку рядом с головой Анук и вышла, потушив свет. Незадолго до рассвета Анук забралась ко мне в постель, как она это часто делала, когда была еще совсем малышкой, и я из мягких глубин дремоты услышала ее шепот: «Не сердись, мама, я тебя никогда не прошу». От нее пахло солью и детским мылом. В темноте она крепко сжимала меня в теплых объятиях. Счастливая, я укачивала ее, укачивала себя, обнимала нас обеих, и облегчение мое было пронзительным, как боль. «Я люблю тебя, мама. Я всегда буду любить тебя навечно. Не плачь». Я не плакала. Я никогда не плачу. Я плохо спала посреди калейдоскопа снов и пробудилась на рассвете. На моем лице рука Анук. В душе отвратительное паническое желание схватить дочь в охапку и вновь пуститься в бега. Как нам жить здесь? Какая глупость решить, будто он не настигнет нас даже в этом городе. У черного человека множество лиц, и все неумолимы, суровы и почему-то завистливы. Беги, Виан, беги, Анук. Забудьте свою маленькую сладостную мечту и бегите. Но нет, на этот раз мы не убежим. Мы и так убежали слишком далеко. Анук, я, мама и я. Слишком далеко от самих себя. За эту мечту я намерена цепляться.